Артур Моррисон. Сыщик Мартин Хьюитт. Случай торпеды Диксона. Хьюитт был очень изобретателен и точен в работе с огромным количеством интересных шансов и совпадений, которые ему приходилось наблюдать, но не только непосредственно в своей работе, но и в сотрудничестве с полицией, с которой он регулярно поддерживал, можно сказать, дружескую связь. Он рассказывал мне много анекдотов, связанных с представителями Скотланд-Ярда, с которыми ему периодически приходилось обмениваться новостями и опытом. Один из них был, например, об инспекторе Неттингсе, который провел несколько изнурительных месяцев в поисках человека, разыскиваемого американским правительством, а в итоге обнаружил его по совершенной случайности, позвонили не туда. И оказалось, этот человек все это время находился прямо за его стеной, также совершенно не в курсе о своем соседстве с инспектором. И еще об одном практически отчаявшемся инспекторе, имя я уже сейчас не припомню, которому поручили найти человека, не дав о нем практически никакой информации, и который буквально врезался в разыскиваемого прямо на лестничной клетке при выходе из офиса, когда тот остановился, чтобы завязать шнурки. Еще были случаи страшных и печально известных преступлений, разнообразных задержаний людей под подозрением, среди которых оказывались еще и те, кого очень давно разыскивали и за другие дела. Многие преступники получали по заслугам за умышленный ряд преступлений, перетекающих из одного в другое. Часто люди, попавшие в неприятность по какому-то мелкому делу, совершенно нечаянно оказывались впутаны какое-то масштабное событие, которое заставляло их нести ответственность за прошлые грешки, которые в другой ситуации остались бы абсолютно безнаказанными. Русский фальшивомонетчик Мирский так и гулял бы себе спокойно на свободе, если бы ограничился лишь своим основным делом. Во время его экстрадиции российским властям предполагалось, что он состоял в связи с российским посольством с целью признаться в своих деяниях. Глупое решение с его стороны, потому как его местонахождение, а также его род деятельности, никогда никем не подозревались. Да, он действительно состоял в связи с посольством, но с совершенно другой целью, как в то время хорошо понял Мартин Хьюитт. А что это была за цель? Сейчас эта информация публикуется впервые. Была половина второго пополудни. Хьюитт сидел в своем кабинете за изучением и сравнением почерков на двух разных письмах с помощью больших луп. Он отложил лупы и в предчувствии обеда взглянул на часы на каминной полке. В это время его клерк тихо вошел в дверь, держа в руках анкету, которую обычно заполняли новые посетители. Очень неаккуратным и неразборчивым почерком там было написано: имя посетителя — Ф. Грэхэм Диксон. Адрес — Чансери Лейн. Вопрос — частный и срочный. «Пригласите ко мне мистера Диксона», — сказал Мартин Хьюитт. Мистер Диксон оказался худым, измученным человеком около 50. Он был небрежно одет, а выражение его сильного, хоть и очень уставшего лица и скучающих глаз выдавало в нем усердного человека ума. Он подался вперед в кресле, которое предложил ему Хьюитт, и принялся рассказывать свою историю с невероятным оживлением. «Возможно, вы уже слышали, мистер Хьюитт. Я знаю, ходят слухи о новой торпеде, которую собирается утвердить правительство. На самом деле она называется «Торпеда Диксона». Мое собственное изобретение и моя гордость, не только по моему мнению, но так считают и правительственные эксперты, намного более эффективная и точная, чем любые другие, производимые ранее. Она будет пролетать на 400 ярдов больше любой существующей сейчас торпеды с идеальной точностью попадания и сможет нести беспрецедентно тяжелую ношу. Среди прочих преимуществ — скорость, простая разрядка и так далее, не буду вас сейчас этим нагружать. Эта машина — плод долгих лет упорной работы и множественных разочарований, и к ее конструкции мне удалось прийти только тогда, когда я смог аккуратно сбалансировать все принципы и средства, которые впоследствии выразил всего лишь на 4 существующих комплектах чертежей. Все это, разумеется, строжайшая тайна, и, судя по моему состоянию, вы наверняка можете легко догадаться, что я пришел сюда рассказать, что один из комплектов чертежей был украден. Из вашего дома? Из моего офиса, на Чансери Лейн, сегодня утром. Четыре комплекта чертежей были распределены следующим образом. Два поместили в Адмиралтейском ведомстве, один — законченный набор из хороших чертежей на толстой бумаге, а второй — копия, сделанная при помощи копирки. Оставшиеся два находились в моем офисе. Один черно-белый, выполненный в карандаше, как набросок, а второй — такая же копия, как в ведомстве. Вот самый последний и пропал. Оба комплекта лежали рядом в моем ящике. Оба были там сегодня в 10 утра. В этом я совершенно уверен, потому как по приходу на работу я проверял содержимое этого ящика на предмет чего-то другого. Но к полудню копия исчезла. Вероятно, вы кого-то подозреваете? Нет, это самое невероятное происшествие. Никто не покидал офис, кроме меня, но это только за тем, чтобы прийти к вам. С 10 часов, а также никто не приходил. И все же чертежи пропали. Вы же тщательно все обыскали? Конечно. В полдень я обнаружил пропажу и перевернул все вверх дном. Я и мои помощники. Мы опустошили каждый ящик, перевернули каждый стол и стул, каждый ковер и даже сняли линолеум. Но нигде не нашли и намека на пропавшие рисунки. Мои ребята даже предложили вывернуть все свои карманы, хотя я ни на мгновение не думал их подозревать. К тому же, какого же размера должен быть карман, чтобы уместить целый комплект чертежей, особенно сложенных в несколько раз? Вы говорите, ни один из ваших ребят, как я понял, их двое, сегодня не уходил из офиса? Ни один. И оба они сейчас находятся там. Уорсфолд сказал, что лучше они останутся там до того, как что-либо будет предпринято в решении этой загадки. И хотя, как я уже сказал, не подозреваю ни одного из них, я согласился. Понятно. Итак, вы пришли сюда, чтобы попросить меня взяться за это дело и отыскать чертежи? Инженер нервно закивал. «Отлично. Нужно будет зайти к вам в офис. Но сперва расскажите мне немного о ваших помощниках, что-то, о чем было бы неловко говорить в их присутствии. Начнем, к примеру, с мистера Уорсфолда. Он мой чертежник, превосходный и интеллигентный мужчина, очень сообразительный, и я уверен, на него не может пасть никаких подозрений. Он подготавливал для меня бесчисленное количество рисунков. Мы с ним работаем уже 10 лет. И ни разу этот человек не заставил меня в себе усомниться. Хотя, конечно, соблазн в данном случае необычайно велик. И все же я никак не могу подозревать Уорсфолда. Да, право, как я вообще могу кого-либо подозревать в сложившихся обстоятельствах? А второй помощник? Его зовут Риттер. Он всего лишь копировщик, не полностью квалифицированный чертежник. Это весьма достойный молодой человек, работает со мной уже 2 года... Не могу сказать, что он как-то особенно умен или научился чему-нибудь специфическому за это время, но у меня нет ни малейшей причины подозревать его в краже. Как я уже говорил, я вообще не могу никого подозревать. Прекрасно. Думаю, мы сейчас же отправимся на Чансери-Лейн, а по пути вы расскажете мне еще что-нибудь об этом деле. Меня как раз ждет Кэп. Что я еще могу вам рассказать? Если быть кратким, то суть получается в следующем. Когда вы прибыли на работу, все чертежи находились в офисе. Никто не выходил оттуда и никто не входил. И все же рисунки пропали. Я правильно понимаю? Именно. Когда я говорю о том, что совершенно никто не входил, я это и имею в виду. Разве что за исключением почтальона. Утром он принес пару писем. Я имею в виду, что абсолютно никто не проходил через ограждение внешнего офиса. Обычная вещь, что-то вроде стойки с рамкой из матового стекла. Это я хорошо себе представляю. Но мне показалось, что чертежи лежали в ящике вашего собственного кабинета, а не внешнего офиса, где сидят чертежники. В этом-то все и дело. Это внутренний кабинет, а точнее, параллельный внешнему офису и напрямую с ним соединяющийся, прямо как ваши комнаты, из которых мы только что вышли. Но далее вы сказали, что никуда не уходили из своего кабинета, а чертежи все равно пропали. Вероятно, испарились, пока вы находились в комнате? Давайте я вам объясню более подробно. Кэп плавно двигался вдоль стренда, и инженер извлек из своего кармана записную книжку и карандаш. «Боюсь», — продолжил он, — «что я немного запутанно начал свой рассказ. Естественно, сейчас я очень взволнован. Как вы скоро увидите, мой офис состоит из 3 помещений. 2 по одну сторону коридора и 1 на противоположной стороне». С этими словами он быстро сделал набросок. «Во внешнем офисе обычно работают мои ребята. Во внутреннем сижу я сам. Эти комнаты соединены 1 дверью. Обычно все мы заходим через дверь внешнего офиса, которая выходит в коридор, но прежде проходим через уже привычное ограждение. Дверь же из внутреннего офиса, выходящая в коридор, всегда заперта изнутри. И я не думаю, что мы открываем ее чаще, чем раз в 3 месяца. Все сегодняшнее утро она также была заперта. Ящик, из которого пропали чертежи, в котором они совершенно точно находились сегодня в 10 утра, помечен буквой «Д». Это большой шкаф с небольшими ящиками, где мы обычно храним все рисунки. Понимаю. Получается, напротив ваших рабочих офисов есть еще одна приватная комната. Что насчет нее? Это у нас что-то вроде приемной, в которую мы редко заходим. Разве что проводим там деловые встречи очень частного характера. Так вот, когда я сказал, что не выходил из своего офиса, я имел в виду не внутренний кабинет, а все рабочее пространство в целом. Я все утро перемещался между 2 кабинетами и даже в приемную заскочил на 5 минут. Но никто не приходил и не уходил из наших комнат за все это время. Дверь в частную приемную была открыта нараспашку, и я стоял у книжного шкафа. Как раз зашел туда, чтобы свериться с одной книгой, прямо рядом со входом, поэтому дверь в наш рабочий офис была полностью в поле моего зрения. Да и Орсфолд, пока я отходил, большую часть времени стоял у входной двери внешнего офиса. Выглянул, чтобы задать мне вопрос. «Итак», — ответил Хьюитт, — «все это подводит нас к первому простому заключению. Вы знаете, что никто не покидал эти помещения, и никто посторонний, кроме почтальона, который никак не мог получить доступ к ящикам, туда не заходил. Это ваш офис». Кэп остановился у большого каменного здания. Мистер Диксон спустился на землю и провел детектива на 1-й этаж. Хьюитт мельком оглядел все 3 помещения. Над ограждением было что-то вроде дверцы из матового стекла, предназначенные для общения с посетителями. Хьюитт открыл ее нараспашку и оставил в таком положении. Они с инженером вошли во внутренний кабинет. «Хотите ли поговорить с Уорсфолдом или Риттером?» — спросил мистер Диксон. «Сейчас мы к этому перейдем. Я погляжу, это их плащи висят справа от входной двери над подставкой для зонтов?» «Да, это все их вещи — плащи, шляпы, трость и зонт. И вы обыскали эти плащи?» «Да». «А это тот самый шкаф, и вы его тщательно осмотрели?» «О, конечно, мы вытащили и вытряхнули каждый ящик». «Ну, должен сказать, что в своей охоте вы допустили ошибку. Теперь скажите мне, знал ли кто-либо о местонахождении этих чертежей, кроме вас и ваших работников?» «Насколько мне известно, нет». «У вас нет мальчишки на побегушках?» «Нет, ему бы здесь нечего было делать, разве что бегать на почту время от времени, но этим с успехом занимается Риттер». «Поскольку вы так уверены, что в 10 утра рисунки были на месте, это уже не имеет большого значения. Теперь мне нужно знать, нет ли у кого-либо из ваших работников ключей от офиса?» «Ни у кого. У каждой из дверей уникальный замок, и все ключи я всегда ношу при себе. Если Уорсфолд или Риттер приходят раньше меня, им приходится ждать. И я всегда ухожу только после уборки. Видите ли, я очень предусмотрителен». «Да. Полагаю, цель кражи, если это действительно кража, вполне очевидна. Продать чертежи какому-нибудь зарубежному правительству?» «Естественно. Они определенно смогут выручить за это огромные деньги. Не стоит и говорить, что я сам искал хорошего вознаграждения за свои труды. Но если рисунок получит огласку, всей моей работе придет конец. У нас секретнейшая договоренность с Адмиралтейством, и я потеряю не только работу, но и уважение и доверие, которые доселе возлагались на меня главным управлением. На меня повесят страшные штрафы за нарушение условий контракта, и моя карьера будет разрушена. Словами выразить не могу, как для меня это все серьезно. Если вы не сможете помочь, последствия будут катастрофическими. А еще это, считайте, фактически предательство Родины». «Конечно. Теперь скажите мне вот что. Насколько я понимаю, вору придется показать эти чертежи любому желающему их приобрести. То есть он не сможет их описать простыми словами». «О, нет, это точно невозможно. Все чертежи сложнейшим образом зашифрованы и полны фигур, от которых полностью зависит жизнеспособность разрабатываемой системы. На самом деле только высококвалифицированный эксперт сможет по достоинству оценить весь рисунок. В нем переплетено множество принципов гидростатики, химии, электричества и пневматики, и даже крошечная ошибка или упущение в любой части напрочь испортит работу всей системы. Ох, как же важны эти чертежи, и они пропали! В этот момент послышался звук открывающейся двери, и кто-то зашел во внешний офис. Дверь между двумя кабинетами была открыта, и через распахнутую стеклянную дверцу ограждения Хьюиту отлично было видно все происходящее по ту сторону. В проходе стоял элегантно одетый темноволосый мужчина с густой бородой. Свой портфель он поставил на полку перед собой. Хьюит поднял руку, призывая к тишине. Посетитель заговорил неожиданно высоким голосом с легким акцентом. «Мистер Диксон сейчас у себя?» «Он занят», — ответил один из чертежников. «Очень важное дело. Боюсь, вам не удастся встретиться с ним сегодня днем. Могу я ему что-нибудь передать?» «Это два. Второй раз, что я сегодня сюда прихожу. Лишь 2 часа назад мистер Диксон сам сказал мне зайти попозже. У меня к нему важное дело. Очень превосходный паровой уплотнитель по низкой цене и лучший в своем роде на рынке». Мужчина постучал по своему портфелю. «Мне только что пришел заказ от крупнейшей железнодорожной компании. Может, я все-таки могу зайти к нему, хоть на секундочку? Я не стану его задерживать». «Правда, боюсь, сегодня не получится. Сейчас он никого не принимает. Но если вы оставите свое имя...» «Мое имя Хантер. На какое в этом дело? Он сам просить меня прийти сегодня попозже. И я прихожу, и он занят. Это очень жаль». С этими словами посетитель взял свой портфель и трость и с негодованием вышел из офиса. Хьюит стоял без движения, внимательно уставившись в небольшой проем распахнутой дверцы. «Вы вряд ли ожидали сегодня человека по имени Хантер, да еще и с таким акцентом, не правда ли?» — задумчиво заметил детектив. «Это не французский акцент и не немецкий, но определенно иностранный. Полагаю, вы с ним не знакомы?» «Нет, он наведался сюда в 1:30, прямо в тот момент, когда мы перевернули весь офис в поисках пропавших чертежей. Я сам был во внешнем офисе и попросил его зайти позже. Ко мне часто приходят подобные агенты и навязчиво предлагают всякие инженерные приспособления». «Но что вы сейчас будете делать? Хотите увидеть моих ребят?» «Думаю», — сказал Хьюит, поднимаясь, — «думаю, я попрошу вас их опросить». «Меня?» «Да, и у меня есть на то причина. Вы доверите мне ключ от приватной комнаты напротив? Я побуду там, пока вы говорите со своими работниками. Приведите их сюда и заприте дверь. За офисом я сам пригляжу через коридор. Попросите у каждого детальный отчет обо всех их действиях и передвижениях сегодня утром. И пусть вспомнят каждого посетителя, который наведывался к вам с начала этой недели. Я объясню вам все чуть позже. Через несколько минут приходите ко мне». Хьюит взял ключ и прошел через внешний офис в помещение напротив. Через 10 минут мистер Диксон, опросивший своих чертежников, пошел к детективу. Он застал Хьюита стоящим перед столом, на котором лежало несколько рисунков на тонкой копировальной бумаге. «Смотрите, мистер Диксон», — сказал Хьюит. «Не те ли это чертежи, о которых вы так беспокоились?» Инженер буквально подпрыгнул к столу с криком облегчения. «О, да, да!» — воскликнул он, переворачивая листы. «Все на месте! Но где? Как? Получается, они все это время были здесь? Какой же я дурак!» Хьюит покачал головой. «Боюсь, вы не настолько удачливы, как думаете, мистер Диксон», — сказал он. «Чертежи, скорее всего, уже успели побывать за пределами этого здания. Не думайте об этом, я вам позже все объясню. Нельзя терять ни минуты. Скажите, сколько времени понадобится хорошему чертежнику, чтобы скопировать эти рисунки?» «Хороший чертеж можно будет сделать не меньше, чем за 2-2,5 дня усердной работы», — с нетерпением ответил Диксон. Это именно то, чего я боялся. Чертежи сфотографировали, мистер Диксон, и поэтому мы сейчас с вами в крайне затруднительном положении. Если бы кто-то их копировал обычным способом, у нас бы еще оставалась надежда найти эту копию. Но вот фотография — дело другое. Фотографию крайне легко размножить, и как только у вора появится первая проявленная пластинка, остановить его уже будет невозможно. единственный шанс заполучить негативы до того, как фото будут проявлены. Нужно действовать немедленно. И боюсь, но только между нами, что, возможно, мне даже придется очень явно переступить через закон. Видите ли, чтобы раздобыть негативы, скорее всего, придется ворваться к кому-то в дом. Это дело нельзя откладывать. Никаких долгих ожиданий законных процедур, иначе дело пропало. Поэтому очень важен вопрос, есть ли у вас какие-либо средства правовой защиты. «Мистер Хьюитт, я даю вам полное право поступать так, как вы считаете нужным. Не стоит и говорить, что вся моя жизнь сейчас зависит от вашего решения. Я гарантирую вашу неприкосновенность, что бы ни случилось. Но сделайте, я прошу вас, сделайте все, что возможно. Даже думать страшно о возможных последствиях». «О, хорошо, так я и поступлю», — с улыбкой сказал Хьюитт. «Последствия для меня, если мне поручено вломиться в чужой дом, не смягчит ни одна гарантия. Однако я сделаю все, что в моих силах, под эгидой патриотизма. Теперь мне хотелось бы поговорить с вашим копировальщиком Риттером. Он тут у нас главный предатель». «Риттер? Но как?» «Пока что не утруждайте себя этим вопросом. Вы расстроены и взволнованы, так что на данный момент вам лучше не знать больше, чем нужно. Так, на всякий случай. С Риттером мне предстоит серьезная беседа. То, что мне неизвестно, я намерен узнать. Ему так будет полезнее, чем существовать в счастливом неведении о том, что я знаю. Но для начала спрячьте эти чертежи понадежнее». Диксон сунул рисунки за книжный шкаф. «Теперь», — продолжил Хьюитт, — «зайдите к мистеру Уорсфолду и дайте ему какое-нибудь задание, чтобы он сидел во внутреннем офисе, и заодно попросите его послать сюда Риттера». Мистер Диксон позвал главного чертежника и наказал ему привести в порядок все чертежи и ящики во внутреннем кабинете, а также позвать Риттера. Вскоре Риттер зашел в приемную с видом учтивой внимательности. Это был одутловатый, болезненного вида молодой человек с очень маленькими глазками и широким подвижным ртом. «Присаживайтесь, мистер Риттер», — строго сказал Хьюитт. «Нам с мистером Диксоном прекрасно известно обо всех ваших последних сделках с вашим другом мистером Хантером». Риттер, до этого легко и расслабленно развалившийся в кресле, быстро выпрямился и побледнел. «Вижу, вы удивлены. Вам следует быть поаккуратнее в своих передвижениях вне работы, если не хотите, чтобы о ваших знакомствах кому-то стало известно. Думаю, чертежи, которые потерял мистер Диксон, сейчас находятся в руках у мистера Хантера, и потому я уверен, что именно вы их ему передали. Это, как вам прекрасно известно, самая настоящая кража, за которую законом налагается суровая ответственность». Риттер окончательно потерял самообладание и умоляюще посмотрел на мистера Диксона. «О, сэр!» — взмолился он. «Все не так плохо, я вас уверяю. Признаюсь, меня обуяло искушение, и я спрятал чертежи. Но они все еще в офисе, и я могу отдать их вам прямо сейчас, честно!» «Неужели?» — продолжил Хьюитт. «В таком случае вам лучше незамедлительно их вернуть. Просто пойдите и достаньте их. Мы не станем тревожить ваш тайник. Я только оставлю эту дверь открытой, прослежу, чтобы вы не заблудились. Ну, знаете, не перепутали лестницу со входом сюда». Полностью разбитый, Риттер с поникшей головой поплелся в кабинет напротив. Вскоре он снова появился в дверях, еще более бледный и измученный, если это, конечно, возможно. Он неуверенно смотрел вдоль коридора, будто готовясь в любой момент побежать, но Хьюитт подошел к двери и завел его в приемную. «Даже не думайте больше нас обманывать», — еще суровее сказал детектив. «Чертежи пропали, и их украли именно вы. Вам это прекрасно известно. Теперь слушайте меня. Вы достаточно натворили, и мистеру Диксону впору прямо сейчас бы вызвать полицию, чтобы отвезти вас в тюрьму, где вам самое место. Но, к сожалению, ваш сообщник, выдающий себя за Хантера, но у которого, помимо этого, есть еще много имен, это я точно знаю, сейчас владеет ценнейшими чертежами, и нам в срочном порядке нужно их у него изъять. Так что, боюсь, нам придется сделать несколько приготовлений для поимки этого мерзавца, окружить его. Теперь возьмите вон ту ручку и бумагу и пишите своему сообщнику то, что я буду диктовать. Если что-то вызовет у вас затруднение, альтернатива вам известна». Риттер дрожащими руками потянулся за ручкой. «Обращайтесь к нему, как обычно», — продолжил Хьюитт. «Затем пишите. Планы изменились. Успеваете? Планы изменились. Я буду здесь один в 6 часов. Пожалуйста, приходите и без опозданий». «Все записали?» «Прекрасно. Подпишите и положите в конверт. Он придет сюда, и мы покончим с этим. Все это время вы будете сидеть в офисе напротив». Записку Мартин Хьюитт положил к себе в карман, не глядя. Однако, когда Риттер вернулся во внутренний офис, детектив достал конверт и прочел адрес. «Понятно», — заметил он. «Все то же имя, Хантер. Улица Литл Картон, Вестминстер. Туда я и отправлюсь с этой запиской. Если этот человек явится сюда, вам лучше запереть его в кабинете с Риттером и послать за полицейским. По крайней мере, это его испугает. Моей целью, естественно, является выманить этого прощелыгу, а затем, если возможно, проникнуть к нему в дом и украсть или уничтожить негативы, если они у него имеются. В любом случае, оставайтесь здесь до тех пор, пока я не вернусь. И не забудьте запереть копии». Хьюитт вернулся около 6 вечера, один, но с широкой улыбкой на лице, что было хорошим знаком. «Для начала, мистер Диксон», — сказал он, усаживаясь в кресло в приемной, «позвольте мне облегчить ваши страдания новостью о том, что сегодня мне необычайно везет. На самом деле, вам больше не о чем беспокоиться. Вот эти самые негативы. Они еще не совсем высохли, когда я... Ну, когда я что? Наверное, надо сказать, украл их. В общем, они немного слиплись, и, возможно, пленка повреждена. Вас же это не очень огорчает?» С этими словами он положил на стол маленький газетный сверток. Инженер поспешно разорвал бумагу и извлек полдюжины стеклянных фотонегативов, влажные и слипшиеся сторонами желатиновой пленкой. Он поочередно расцепил все стеклышки и принялся внимательно рассматривать каждое на свету. Через некоторое время с громким вздохом облегчения мистер Диксон положил их в камин и присыпал тлеющими углями. На несколько мгновений в комнате повисла тишина. Затем Диксон, усаживаясь в кресло, произнес: «Мистер Хьюитт, я не могу словами выразить свою благодарность. О том, что бы случилось, не справьтесь вы, я даже думать не хочу. Но что мне теперь делать с Риттером? Кстати, тот его сообщник так и не появился. Все верно, ведь я не отдал ему письмо. Достойный джентльмен сэкономил мне кучу проблем, убравшись с моего пути», — рассмеялся Хьюитт. «Боюсь, он сам себя подставил, взявшись за 2 кражи одновременно. И, думаю, вы не сильно расстроитесь, когда узнаете, что его планы на вашу торпеду добавят ему приличный срок за кое-что еще. Я расскажу вам все, что произошло». Литл Картон, Вестминстер, оказалось очень захудалым местечком, одна из старых улиц, видавших лучшие дни. В каждом из домов живет много людей. Кстати, это действительно очень большие дома. И у каждой входной двери висит по нескольку звонков. Все снизу, прямо как органные регистры. Передняя половина цокольного этажа дома номер 27 принадлежит цирюльнику. К нему я и зашел. «Не подскажете?» — спросил я. «Где я могу найти мистера Хантера?» Он недоверчиво на меня посмотрел, поэтому я продолжил. «Или его друга... не вспомню его имени. Приезжий джентльмен, темный, с пышной бородой». Тут цирюльник сразу меня понял. «О, думаю, это Мирский», — сказал он. «Дайте-ка подумать. Пару раз приходили письма к некоему Хантеру, я их относил. Верхний этаж в задней части дома». Это было замечательно. Я узнал еще одно прозвище мистера Хантера. Итак, чтобы создать впечатление, что мне все о нем известно, я собирался наведаться к нему как к Мирскому, а уже затем отдать письмо на имя Хантера. Небольшой блеф в нужное время бесценен. Я поднялся на верхний этаж и попытался сходу открыть дверь, но она оказалась заперта. Было слышно, как внутри кто-то возится, будто передвигают вещи, так что я постучался. Буквально через несколько мгновений дверь отворилась на фут, и из-за нее показался мистер Хантер, или Мирский, как вам будет угодно, человек под видом путешествующего продавца, наведавшийся 2 раза сегодня к вам в офис. Одет он был по-домашнему и держал что-то под мышкой, предварительно укрыв это что-то попавшимся под руку носовым платком. «Я по делу к мистеру Мирскому», — сказал я. «Личное письмо». «О, да-да», — быстро ответил он. «Знаю-знаю, одну минуточку». С этими словами он сбежал вниз по лестнице со свертком. Это был прекрасный шанс. На мгновение я подумал, не побежать ли мне за ним на случай, если вдруг этот сверток оказался бы чем-то ценным. Но действовать надо было быстро, так что я решил все-таки пройти в дом. Я тихо зашел в открытую дверь и, обнаружив в замке ключ, запер ее изнутри. Это была довольно куцая комната с небольшой железной кроватью в одном углу и неаккуратной перегородкой в другом. За ней, как я и думал, оказалось темное помещение для проявления фотографий. Там было достаточно светло из-за открытой двери, и я тут же прошел к сушке над раковиной. На ней лежало множество негативов, и я принялся спешно их разглядывать. На середине этого процесса вернулся наш друг Мирский и начал ломиться в дверь. Затем он начал звать. В этот момент я как раз наткнулся на негативы, которые вы только что уничтожили. Видимо, он только-только их обработал, и они еще не успели высохнуть. Естественно, я взял их вместе со всеми остальными, что лежали рядом. «Кто там? Кто внутри?» — с возмущением кричал Мирский с лестничной клетки. «Зачем вы так врываетесь в мой дом? Сейчас же откройте дверь, иначе я вызову полицию!» Я не обращал на него никакого внимания. Я собрал весь комплект негативов с чертежами, но нисколько не был уверен, что он не сделал запасных копий, поэтому продолжил поиски на сушке. Больше ничего подобного там не было, так что я принялся переворачивать необработанные пластинки. Видите ли, было вполне возможно, что существует еще один комплект, пусть еще и необработанный. Мирский сменил тон. Закончив с криками и выламыванием двери, он принялся заглядывать в замочную скважину. Но поскольку я оставил там ключ, он ничего не смог увидеть. Тут наш друг начал быстро и ладно шептать на иностранном языке. Я не понял ни слова, но думаю, что это был русский. Что его заставило подумать, что я знаю русский, в тот момент я понять был не в силах. Но сейчас у меня есть догадка. А я все продолжал крушить пластинки. Я нашел еще несколько коробок, вероятно, со свежими пластинками, но поскольку у меня не было никакой возможности узнать, были ли они новыми или просто непроявленными, но ведь был шанс, что хоть на нескольких из них хранились ваши чертежи, я вытащил их все на яркий свет и уничтожил каждую, не задумываясь о том, что на них было. Мирский тем временем бросил попытку переговоров и тихо убрался. Возможно, его совесть была недостаточно чиста, чтобы вызвать полицию, но в тот момент казалось вполне резонным, что он ушел именно за этим. Так что я поспешил закончить свое задание. Я нашел три темных слайда, части, которые удерживают пластинки в камере, одна из которых была как раз вставлена в фотоаппарат. Я его открыл и расправился с пластинками внутри, так же, как и со всеми остальными. Думаю, никто и никогда не учинял больше разрухи в фотостудии за 10 минут, чем я. Я испортил каждую пластинку, которую смог найти, а проявленные аккуратно сложил в карман. А когда заглянул в фарфоровую скважину для мытья под раковиной, увидел там еще один негатив и тоже забрал с собой. На нем был изображен не ваш рисунок, но российская 20-рублевая купюра. Это было настоящим открытием. Единственной причиной, по которому кому-то может понадобиться фотографировать банкноты — создание фальшивых денег. Эта находка меня порадовала не меньше ваших чертежей. Теперь уж он мог звать полицию сколько угодно. Все стрелки я с легкостью перевел бы на него. Я начал рыскать повсюду в поисках еще чего-нибудь, относящегося к только что найденному негативу. Среди моих находок оказались какие-то старые куски ткани, использованные при печати с пластинок, и в углу на полу, укрытой кучкой газет и прочего мусора, небольшой копировальный пресс. Рядом также стояла тарелка с кислотой, но никаких следов напечатанных денег или проявленных пластинок. Я разглядывал негатив и красочный валик у себя в руках и вдруг заметил тень в окне. Я быстро поднял взгляд и увидел Мирского. Он висел на каком-то карнизе сбоку от окна и пялился на меня глазами, полными осознания и ужаса. Этот товарищ исчез из виду в мгновение ока. Чтобы пройти к окну, мне пришлось отодвинуть стол, и к тому времени, как я до него добрался, на улице уже не было ни слуху, ни духу полноправного владельца этой комнаты. У меня нет никаких сомнений по поводу того, зачем он бегал вниз со свертком. Скорее всего, он принял меня за другого, и, зная, что должен был впустить гостя к себе, наскоро закидал копировальный пресс мусором, сложил все пластинки с негативами купюр и спрятал их где-нибудь внизу, чтобы его маленький секрет не раскрылся. Очевидно, моим долгом было связаться с полицией, Так что с помощью моего друга-цирюльника мы нашли посыльного, который помчался с запиской в Скотланд-Ярд. Конечно, я дождался приезда полиции, и пока они мчались на вызов, не терял времени даром и еще раз осмотрелся. Когда на место прибыл детектив, он тут же понял важность этого дела. Кажется, большое количество фальшивых российских купюр с недавнего времени было введено в оборот на континенте, и были подозрения, что эти деньги прибыли из Лондона. Российское правительство отправляло срочные сообщения в местную полицию на этот счет. Естественно, я ни словом не обмолвился о вашем деле. Правда, пока я беседовал с представителем Скотланд-Ярда, посыльный принес письмо, адресованное Мирскому. Письмо это вскроют и изучат уже компетентные лица, но я не без интереса успел заметить, что на конверте красовалась марка с изображением российского имперского оружия и подписью «Российское посольство». Итак, зачем вдруг Мирскому понадобилось контактировать с российским посольством? Определенно не за тем, чтобы рассказать властям о своем обширном и очень прибыльном бизнесе по производству фальшивых российских банкнот, а вероятнее всего за тем, чтобы сообщить, возможно, еще даже до того, как завладел вашими чертежами, что у него есть информация крайней важности, и пришедшее письмо было ответом. Далее я считаю вполне возможным, что когда я обратился к нему по его русскому имени и заговорил о конфиденциальном письме, он тут же сделал вывод, что я являюсь посыльным из посольства, и пришел с ответом на его письмо. Под это предположение отлично подходит тот факт, что он пытался вести со мной переговоры через замочную скважину на русском языке. И, конечно же, представитель российского посольства — самый последний человек на свете, которому наш товарищ захотел бы рассказать о своих печатных экспериментах. «Ну, будь что будет», — закончил мысль Хьюитт. «Ваши чертежи уже в безопасности, и как только Мирского поймают, что, я думаю, произойдет очень скоро, потому что он прячется по городу в домашней одежде и, скорее всего, не взял с собой никаких денег, ему определенно подберут какое-нибудь новое прекрасное жилище в одной из санкт-петербургских тюрем или сибирских, или кто его еще знает. Так что ему достанется сполна». «Да, но я все еще совершенно ничего не понимаю насчет чертежей. Каким таким образом их вынесли из кабинета, и как, черт возьми, вы их нашли?» «Ничего проще, и все же план был довольно искусен. Я вам расскажу, как я все это разгадал. Из вашего изначального описания ситуации многие люди посчитали бы, что произошло что-то невероятное. Никто не выходил из офисов, так же, как никто и не заходил. Но все же рисунки исчезли. Но, в конце концов, невозможность есть невозможность, и поскольку у чертежей нет ног, чтобы сбежать, очевидно, кто-то необъяснимым образом взял их. Итак, если рисунки хранились в вашем внутреннем офисе, то единственными людьми, которые могли бы их взять, помимо вас, были двое ваших помощников, из чего становится совершенно понятно, что, по крайней мере, один из них имеет к пропаже какое-то отношение. Вы рассказали мне, что Уорсфолд — превосходный и интеллигентный чертежник. Ну, если бы такой сообразительный и методичный человек задумал предательство, он смог бы запомнить и вынести ваши чертежи из стен офиса в собственной голове, по крайней мере, понемногу, не видя особой необходимости рисковать и красть целый комплект рисунков. А вот Риттер, по вашим словам, не из лучшей породы. Не особо умен, кажется, так вы сказали. Просто копировальщик без фантазии. Вот он точно не смог бы удержать в своей голове множество сложных деталей. А находясь в подчиненном положении под присмотром, совершенно невозможно перерисовать чертежи в офисе. С этого я и начал, с самой большой вероятности. Осматривая ваши кабинеты, я оставил открытой стеклянную дверцу у ограждения, а также распахнул дверь во внутренний офис, чтобы иметь возможность наблюдать за всем происходящим, пусть я и не ожидал ничего особенного. Пока мы с вами беседовали, наш друг Мирский, или Хантер, как вам будет угодно, зашел во внешний офис и тут же привлек мое внимание. «А сами вы не заметили ничего необычного?» «Нет, не могу сказать, чтобы мне что-то бросилось в глаза. Кажется, он вел себя, как все путешественники или агенты. А вот я заметил, что как только он вошел, тут же поставил свою трость в подставку для зонтов около двери. По мне, так это самый необычный жест, которого можно ожидать от гостя, впервые оказавшегося в незнакомом месте. Это заставило меня к нему приглядеться. Далее я не без интереса заметил, что эта трость невероятно похожа, по виду и рисунку, на ту, которая уже стояла в этой подставке. Тоже весьма любопытное совпадение. Я внимательно наблюдал за обеими и, в конце концов, был очень удивлен, когда увидел, как ваш гость совершенно спокойно взял из подставки другую трость, то есть не ту, с которой пришел, и был таков. Я мог бы за ним проследовать, но решил, что найду гораздо больше, если останусь. И оказался прав. Все дело было именно в трости, которую он с собой забрал. Я взял на себя смелость вызволить ее из Вестминстера, потому что, кажется, это собственность Риттера. С этими словами Хьюитт достал трость. Это была самая обычная трость из толстого малакского тростника с набалдашником из оленьего рога и серебряным обручем. Детектив погнул ее немного и повертел в руках, а затем положил на стол. «Да», — ответил Диксон, — «это трость Риттера. Теперь, кажется, вспоминаю, что часто вижу ее в подставке для зонтов. Но каким...» «Один момент. Мне нужно принести трость, которую оставил Мирский». Хьюитт вышел в коридор. Через несколько мгновений он вернулся, держа в руках еще одну трость, абсолютно идентичную первой. «Ждал, когда ваши помощники уйдут во внутренний кабинет, чтобы ее взять. Я точно знал, что это не трость Уорсфолда, потому что в той же подставке стоял зонт с его инициалами на ручке. Глядите сюда». Мартин Хьюитт ловким движением открутил на балдашнику трости. Сразу стало понятно, что это никакая не трость, а обычная труба из очень тонкого металла, раскрашенная под малаканский тростник. Было вполне очевидно, что это никакой не тростник. Она не гнулась. Внутри я и обнаружил ваши чертежи. Можно поместить невообразимое количество тонкой копировальной бумаги в маленький диаметр, если уметь плотно скручивать. Так что же? Получается, именно так их вынесли и принесли обратно? — воскликнул инженер. — Теперь мне все ясно. Но как им удалось уйти? Это все еще остается загадкой. — Нисколько. Послушайте. Мирский заманивает Риттера, и они договариваются стащить ваши рисунки и сфотографировать. Риттеру поручается задание передать чертежи Мирскому, а тот обязуется вернуть их как можно скорее, чтобы никто не заметил пропажи. Риттер обыкновенно ходит вот с этой малаканской тростью. И пытливый ум Мирского сразу же предлагает замаскировать под нее трубу, в которой легко было бы пронести украденные рисунки. Этим утром Мирский приходит с настоящей тростью, а Риттер — с трубой. Ваш помощник не упустил своего шанса, возможно, как раз когда вы отходили в эту приватную комнату, а Уорсфолд разговаривал с вами из коридора, и стащил чертежи, плотно свернул, засунул в трубу и аккуратно поставил ее обратно в подставку для зонтов. В половине первого, или когда он там говорил, Мирский появляется на сцене в первый раз с настоящей тростью и незаметно меняет ее на трубу. Также он поступает и во второй раз, когда в офисе уже находимся мы с вами, то есть приносит сфотографированные чертежи обратно. Да, но Мирский пришел через полчаса после того, как они... Ах, да, теперь понимаю. Какой же я дурак. Позабыл эту деталь. Когда я только заметил пропажу и в поисках рвал волосы на голове, мои чертежи преспокойно хранились в этой трубе прямо у меня перед носом. Именно. И Мирский забрал их себе прямо у вас на глазах. Думаю, Риттер нехило испугался, когда понял, что пропажа рисунков скрылась. Он наверняка рассчитывал, что вам они не понадобятся в течение нескольких часов. Как хорошо, что я решил написать заметку к одному из рисунков. Я с легкостью мог сделать это на чем угодно, и тогда вообще не узнал бы о пропаже. Да, это открытие ждать себя не заставило. Остальное, думаю, вполне ясно. Я принес рисунки сюда, а муляж трости закрутил и поставил на место. Вы узнали свои чертежи и подтвердили, что весь комплект на месте. С этого момента курс моих дальнейших действий был определен, хотя со стороны это и казалось чем-то сложным. Я понимал, что вы очень разозлитесь на Риттера, и поскольку сам хотел с ним разобраться, то поначалу не рассказал вам обо всех своих движениях. Лишь из страха, что в таком возмущенном и возбужденном состоянии вы можете случайно сделать что-то, что испортит мой изначальный план. Для Риттера же я притворился, что ничего не знаю ни о том, что чертежи вернулись на место, ни о том, как их украли, то есть о единственных двух вещах, в которых я был абсолютно уверен. Но я решил притвориться, будто бы мне все известно о Мирском или Хантере, когда на самом деле я совершенно ничего не знал, разве что кроме того, что он, вероятно, носит ни одно имя. И тут Риттер окончательно сдался. Когда ваш помощник понял, что деваться некуда, он решил выкрутиться ложным признанием. Будучи уверенным в том, что чертежи все еще хранятся в трубе, он соврал, что их никто никуда не уносил, и сказал, что сейчас же их принесет. Я отпустил Риттера за рисунками, и когда он вернулся, совершенно подавленный открытием, что чертежи и след простыл, ваш горе-помощник полностью попал в мои сети. Понимаете, если бы он знал, что все это время чертежи находились за вашим книжным шкафом, то стал бы елозить и божиться, что они там всегда и лежали, и вообще он к ним даже не прикасался. Нам бы не удалось в достаточной мере запугать его наказанием за кражу, потому что ситуация полностью перешла бы в ваши руки. Но все сложилось отлично, и Риттер согласился перевести стрелки на своего сообщника. Написал на конверте настоящий адрес Мирского, а также письмо, которое должно было отвлечь мошенника, пока я обкрадываю его жилье. В общем и целом, это дело прошло на ура. «Это просто невероятно, я очень вам благодарен. Но что мне теперь делать с Риттером?» «Вот его трость. Можете гнать его взашей с лестницы прямо ей, если вам того хочется. А вот эту трубу на вашем месте я бы оставил себе в качестве сувенира. Не думаю, что наш многоуважаемый Мирский явится за ней. Но Риттера определенно надо выставить за дверь. Ну или в окно, и немедленно». Мирского поймали и после двух судебных заседаний отправили в тюрьму за подделку российских банкнот. Оказалось, что он писал в посольство, как и предполагал Хьюитт, чтобы передать некую ценную информацию, а то письмо, что пришло к нему домой во время визита Мартина, действительно оказалось ответом с просьбой описать все более детально. Именно эта ситуация и создала впечатление, будто Мирский писал в посольство, чтобы уведомить властей о своем фальшивом монетничестве. Действительные намерения у него были совершенно иными, но до них никто так и не смог догадаться. «Интересно, — пару раз говорил мне Хьюитт, — а если бы я не обнаружил ту маленькую денежную фабрику Мирского, было бы это в целом лучше для российских властей? Торпеда Диксона ведь стоит намного дороже даже очень большого количества 20-рублевых купюр».